Тетя подняла голову от личного дела и увидела внушительную приспособу для воспроизводства себе подобных. — Что это? — пролепетала она, протягивая личное дело Резинкину. — В следующую комнату. — Член, — ответил за слегка сконфуженного парня Резинкин и прошел в следующее помещение. — Умник! — послала ему вслед доктор. За столами друг напротив друга сидели два мужика. Один в погонах, молодой, другой в белом халате, старый. — Ко мне! — позвал старый. — Спусти трусы! Резинкин подчинился. Доктор взглянул на добро. — Годен! — пробормотал дед, начиная быстро заполнять свою графу в карточке. — А то еще как годен! Запись была короткой. — Бери личное дело и встаньте ко мне лицом, — произнес молодой. Не натягивая трусы, Витя крутанулся на голос и протянул свою папочку. — Резинкин Виктор Сергеевич, в соответствии с законом Российской Федерации о воинской обязанности, вы призваны на срочную военную службу сроком на 2 года. И натяните трусы, подорвете сквозняком здоровье, товарищ боец. Витя сидел за большим обеденным столом в зале и держал в одной руке рюмку с водкой, а другой размеренно тискал Аленкину голую нежно-розовую ляжку, задрав юбку так, как только было возможно. Поскольку произносился не первый тост, никто не вставал, и последние полчаса он не прекращал гладить ее ни на минуту. Все приглашенные порядочно поднабрались, но вряд ли они преодолели и треть пути. Резинкины запаслись зельем основательно и считали своим долгом упоить гостей в дым, что сделать в русском селе весьма непросто. Очень многие способны шевелиться и бормотать даже после нескольких предельно допустимых доз. Один из таких крепких орешков, старый дед Петро, толкал речь. «Служи геройски, чтобы родители могли гордиться тобой!» Витькина мать всплакнула и поспешила промокнуть глаза краешком цветастого платка. Отец молча кивнул, глядя в рюмку. Самого оратора повело немного вперед, но он приостановил движение по опасному направлению, уперевшись в стол. — По службе не робей, и если придется бить кому-нибудь морду, делай это на совесть. Не забывай свою красавицу. Все взглянули на румяную Аленку, и та опустила глаза, томно вздохнув. Витькина рука блуждала по знакомым ей местам, вот так вот, прямо за столом. Хорошо, что скатерть длинная, и люди вокруг основательно захмелевшие. Давайте выпьем за будущего солдата и пожелаем ему легкой службы. Заглатывая водку, Витька перестарался, и Аленка, расплескивая спиртное, повалилась к нему на плечо, а потом нежно поцеловала при всех. Витек поднялся, взял со стола пустой стакан, налил в него самогонки до краев и медленно осушил одним махом. «Силен! Силен!» — понеслось со всех сторон. Аленка зааплодировала. «Я иду служить!» — сделал заявление заплетающимся языком Виктор. Сел, обнял за шею Аленку, а в следующее мгновение в полубреду повис на ней, невольно хватаясь руками за мягкое. Витя стоял перед военкоматом, крепко держа Аленку за... в общем, пониже талии. «Лысенький ты мой, голубоглазенький!» — шептала она. «Поосторожнее там!» Сморгнув, Витек провел рукой по голове. «Где мои волосы?» «Мы вместе с твоей мамой стригли тебя вечером. Я держала тебя, а она стригла. Так твой папа велел. Говорит, в армии все так ходят. Поживем, увидим. А мы с тобой любовью-то занимались?» Аленка хихикнула и сообщила, что он ни на что не был годен. «Твоя мама даже предлагала мне остаться». «А твоя мама предлагала тебе остаться?» «Нет, она и так меня ругала за то, что я пришла домой во втором часу». «Да. В жизни две беды — понос и теща. Извини». «А почему?» «Теща?» «Нет, понос». «Дорогая, ты еще так молода, и у тебя все впереди». Он невольно рыгнул ей в лицо и не стал больше извиняться. «Не стоит. Пусть она запомнит о нем хоть что-то». Родители стояли в стороне и не мешали молодым прощаться. В центре небольшого пятачка перед военкоматом никого. Призывники с родственниками, любимыми и друзьями, стояли под деревьями и вели неспешные разговоры. В основном гадали, кто куда попадет, просили чаще писать, напутствовали, чтобы лишний раз сыновья не подставляли свои головы. Капитан, проверявший повестку Резинкина, когда тот приходил на медкомиссию, вышел на середину небольшой асфальтированной площадки. «Становись!» — зычно скомандовал он, и людская масса пришла в движение. Взяв старенький рюкзачок, висевший на сучке дерева, Витя набросил его на плечо. Внутри, кроме зубной щетки, пасты и куска мыла, имели место быть еще и обруч домашней колбасы, немного брынзы и котлет. Аленка прильнула к нему, их губы соединились, мир разделился на две половинки — до этой первой в его жизни военной команды и после. Груз расставания навалился на всех, кто пришел провожать своих пацанов. Подошли проститься мать и отец. Витя обнял отца, поцеловал мать, не скрывающую слез. В последний раз он чмокнул Аленку. «Не беременей тут без меня». «Постараюсь», — пролепетала она и смахнула слезу. Но не очень твердыми шагами он заторопился к выстраивающейся шеренге. Первым стоял широкоплечий, тот, которого Витек приколол и выставил перед комиссией без трусов. Затесавшись пятым или шестым, Витя замер. «Все?» — спросил сам себя капитан, оглядывая родственников и ища тех, кто, может быть, никак не мог расстаться с близкими. «Вроде все». Найдя глазами своих, Резинкин стоял в строю и видел, как мать теребит платок, как отец сурово смотрит на него, а Аленка время от времени помахивает маленькой тоненькой ладошкой. «Безбородов! Здесь!» Солдат, услышав свою фамилию, громко и четко отвечает: «Я!» — просветил капитан. «Я!» Резинкин пропустил всю эту галиматью мимо ушей. Ему бы на ногах устоять. Говорили, будет автобус. Пока до Твери докатят, он немного отойдет от вчерашнего. «Резинкин?» «Здесь». «Не здесь, а я», — внушил персонально капитан. «А вы?» «Не понял, Витя». Призывники дружно заржали. «Говори я». «Вы, то есть я, я». «Ногу задерищев, я». «Надо же, и такие фамилии бывают, ни хрена себе». «Я». К капитану сзади подошел маленького роста конопатый паренек со здоровенной сумкой в руке и потянул его за рукав. Офицер отдернул руку и вытаращился на чудо. — Здесь в армии забирают. — Фамилия? — Иванов. По списку выходило, что Ивановых аж трое. Имя — Иван. — Становись в строй. Таща ношу, Иванов встал в самом конце. Решил все 2 года на своих харчах продержаться. Не удержался капитан, сравнивая габариты сумки и парня. Кушать люблю. Пора бросать эту вредную привычку. В армии совсем не едят? Перепугался Иванов. Нет, в армии принимают пищу. Сейчас выходим за ворота и садимся в автобус. Налево! Призывники недружно повернулись и потопали за офицером. Расселись в автобусе.